Эрнест Витолло. Папа Юрки Козлова, маленького мальчика, совсем недавно поселившегося в отраде, был интеллигентный пьяница, бодрый, бородатый, курносый старичок в котелке, модном жакете и золотом пенсне, которое то и дело соскальзывало с его неудобного носика и повисало на черной шелковой ленте. Юркин папа ездил на извозчике куда-то на хорошую службу, может быть, даже в банк, и часто возвращался вечером домой, слегка спотыкаясь и как бы валясь вперед, с кожаным саквояжем в руках. Проходя мимо нас, он всегда весьма добродушно с нами раскланивался, несколько юмористически приподнимая котелок на белоснежной шелковой подкладке с золотыми буквами и весело говорил в нос: «Вот, детки, запасся на вечер певцом Санценбахера». Мама Юрки Козлова была гораздо моложе своего старенького мужа и считалась у нас в отраде шикарной дамой. Она часто ссорилась со своим мужем, и в открытые двери их балкона долетал до нас ее презрительный голос: «Вы старый, выживший из ума идиот, половая тряпка, и я вас презираю, кокю». Что такое значило это загадочное слово «кокю», мы не знали. Время от времени мадам Козлова, красивая, намазанная в буа из страусовых перьев, большой парижской шляпе с золотой кольчатой сумочкой в руке, благоухая французскими духами, садилась на извозчика и возвращалась домой уже поздно вечером, когда старик Козлов, с тлеющей сигарой в руке на отлете в одном пикейном жилете, спал в гостиной на диване с блаженной улыбкой на курносом лице. Брошенный на произвол судьбы маленький Юрка Козлов, миловидный как мать и смешной как отец, превратился в настоящего уличного мальчишку, знал многое из того, о чем другие мальчики лишь смутно догадывались, и, случалось, царапал ножом на ракушниковой стене непристойные слова, а также делал всякие неприличные жесты, вероятно, сам плохо соображая, что он делает. Мне кажется, он делал это бессознательно, а в общем, был добрый, уживчивый мальчик. И вот однажды, когда мы с Юркой играли в тёпки на возилке, и я уже собирался сесть верхом на проигравшего Юрку с тем, чтобы он отвез меня от тёпки до меты, на поляне появился Юркин папа, веселый, курносый, под хмельком, и предложил своей московской скороговоркой повести нас с Юркой на полет воздушного шара. Об этом я и мечтать не смел. Обычно я видел воздушный шар уже в полете высоко над городом или над морем или в небе между домами и следил за ним до тех пор, пока он не скрывался в облаках за крышами. В те времена многие увлекались этим видом спорта, а также устраивали полеты воздушного шара с коммерческой целью. Появилось множество бродячих аэронавтов, которые разъезжали по городам, где имелись газовые заводы, для того, чтобы можно было на месте наполнять оболочку своего воздушного шара светильным газом. Обычно они ездили на поезде в третьем классе, а оболочку, сетку и гондолу, проще говоря, особую ивовую плетеную корзину, отправляли багажом малой скорости. Их развелось такое множество, что они уже почти не делали сборов, тем более что большинство зрителей наблюдали полет шара бесплатно, ведь небо было общее, так сказать, божье, а покупать билеты лишь для того, чтобы присутствовать при наполнении оболочки светильным газом и видеть старт, на это охотников уже почти не находилось. Аэронавты прогорали. Для того, чтобы привлечь зрителей, приходилось прибегать к разным цирковым трюкам. Один воздухоплаватель поднимался на трапеции, другой обещал, если позволит погода, прыгнуть с парашютом. Третий объявлял, что полетит вместе с женой и маленькими детьми. Сегодняшний аэронавт выпустил громадную печатную афишу, где говорилось, что он взлетит, сидя верхом на велосипеде. Несмотря на это, когда мы с Юркой и его папой шиком подъехали на извозчике с дутыми шинами, то оказалось, публики совсем мало. В дощатой будке жена аэронавта с напудренными щеками продавала билеты, и по ее удрученному виду было заметно, что сбор совсем плохой, не хватит даже на оплату светильного газа. Юркин папа с благоухающей сигарой во рту открыл портмоне, полное бумажных, серебряных и даже золотых денег, и взял 3 билета первого ряда, каждый билет по 75 копеек. Я никогда не видел столько денег у одного человека. Я понял, что Юркин папа очень богат, и понял также, на что намекали у нас в отраде, когда говорили: «Мама Козлова красавица, она вышла за господина Козлова, Юркиного папу, старичка и пьяницу, из интересу». При входе на пустырь, где были вбиты в землю деревянные скамейки для зрителей, стоял пожарный в медной каске, который попросил Юркиного папу погасить сигару, курить строжайше запрещалось во избежание взрыва газа. И тут я увидел нечто, запомнившееся мне на всю жизнь, гораздо больше, чем сам полет воздушного шара. Юркин папа вынул изо рта сигару, но не бросил ее на землю и не затоптал ногами, а бережно спрятал в особую серебряную штуку, состоящую из двух створок, где можно было сохранить недокуренную сигару, защелкнув створки, как портмоне. Юркин папа, сутулясь, спрятал машинку с погашенной сигарой в боковой карман своего бархатного пиджака, откуда торчал кончик шелкового лилового платочка, и я понял смысл того, что молодая красавица вышла замуж за старичка из интересу. Мы уселись в первом ряду на нищенскую, дощатую, даже не обструганную скамейку, настолько высокую, что мои и Юркины ноги не доставали до земли. Мы стали смотреть на резиновую кишку, которая, как змея, выползала из-под ворот газового завода, все время пошевеливаясь от напора светильного газа, который тек по ней в шелковую прорезиненную оболочку воздушного шара, пока еще бесформенно распластанную на земле и покрытую сеткой с тяжеленькими мешочками песка по ее краям. Вокруг шевелящейся оболочки ходил сам аэронавт в пиджаке с поднятым воротником, накинутым на плечи, и внимательно осматривал латки, прилепленные резиновым клеем к прохудившимся частям оболочки. Напускание газа тянулось томительно долго и нудно, по крайней мере часа два, и мы решительно не знали, что нам делать, и ерзали на неудобной скамейке, болтая ногами. Зрелище напускания в оболочку газа не представляло никакого интереса. Наконец оболочка постепенно вспухла, надулась, поднялась и заполнила все пространство стартовой площадки, сделавшись грушеподобной и легкой, покачиваясь под сеткой на фоне старой ракушниковой стены газового завода, посеревшей от времени и акаций, растущих вокруг пустыря. Это была малознакомая часть города, где-то в конце Херсонской, за городской библиотекой, где улица как бы висела над портом. И отсюда открывался неожиданно новый прекрасный вид на Пересыпь, Живахову гору, Дофиновку и поля за Дофиновкой. А подо мной внизу виднелись черепичные железные крыши, покрытые как мухами людьми, желающими бесплатно наблюдать за полетом. Людей на крышах и на деревьях было несметное множество, в то время как на стартовой площадке платных зрителей можно было счесть по пальцам, и это отражалось на мрачном худом лице аэронавта, делавшего последние приготовления к полету. Теперь шар уже заметно округлился, увеличился в объеме, и для того, чтобы он не улетел, несколько пожарных держали его корзину с якорем и гайд-дропом, то есть длинной веревкой, за которую можно было бы подтянуть шар в момент его посадки на землю. Ветер с залива, видневшегося как на ладони, все сильнее и сильнее раскачивал громадную тушу воздушного шара, надувшегося так сильно, что под натянувшимися ячейками сетки он казался как бы стеганым. Аэронавт скинул с себя пиджак, вылез из штанов и оказался в полинявшем лиловом трико, как уличный акробат. Он обошел круг зрителей с высоко поднятой для приветствия худой рукой, а затем начал прощаться с женой, вышедшей к нему из будки. В одной руке она бережно держала проволочную зеленую кассу с выручкой, а другой обняла мужа. Они театрально поцеловались, хотя на стареющем некрасивом лице жены со следами нищенской жизни выразилось настоящее, неподдельное беспокойство, даже горе. Аэронавт скарабкался на облезлый велосипед, привязанный на длинной веревке к корзине шара. «Отпустить стропы!» — скомандовал он пожарным, удерживающим шар. Шар стал, не торопясь, уходить куда-то в сторону, подниматься, волоча за собой велосипед с аэронавтом. Велосипед с аэронавтом повис в воздухе над нами. Шар стал быстро уходить в чистое осеннее небо, еще более яркое от лимонно-желтой листвы акаций, оставшихся внизу. Маленькая фигурка аэронавта в балаганном трико делала руками прощальные жесты и посылала воздушные поцелуи, уходящие вниз к земле. Потом он перелез с велосипеда на висевшую рядом трапецию и сделал на ней несколько акробатических номеров уже над заливом, куда бриз плавно, почти незаметно уносил уменьшающийся воздушный шар с его якорем, гайдропом и мешочками балласта. Затем аэронавт перелез в корзину, и старт был закончен. Мы следили за шаром, который уносило вдаль в открытое море, где он стал снижаться и, наконец, сел на воду. И, как мы узнали на другой день из газет, все обошлось благополучно, его подобрали портовые катера. Но оболочка потонула. Мы ехали домой с Юркой и Юркиным папой на извозчике, и Юркин папа докуривал свою сигару, и его курносое лицо в пенсне напоминало лицо Эмиля Золя, а перед моими глазами стояла картина прощания аэронавта со своей некрасивой измученной женой, одной рукой обнимавшей голую шею мужа, а другой прижимавшей к груди зеленую проволочную кассу с жалкой выручкой. И вокруг них кисло пахло светильным газом.